Глава 26. Тайна древних рун. Илвус де Мор. «Илвус! Илвус!» Сквозь густую пелену глубокого и тяжелого сна пробивался до моего сознания надоедливый и противный голос. «Демоненок! В рот тебе ноги!» Уже чуть четче и громче расслышал я до боли знакомую фразу. «Значит, тормошил меня кто-то из своих». «Да проснись же!» — не унимался он. «Сгинь в бездну, кто бы ты ни был!» — пробормотал я и повернулся на другой бок. А тут же понял, что мой организм срочно требует подачи жидкости. И если я сейчас не попью, то уснуть уже не получится. Поэтому через силу пришлось приподняться и оглядеться в поисках чего-нибудь мокрого. Кое-как разлепив глаза, я узнал везунчика. Видимо, противный голос, выдернувший меня из беспамятства, принадлежал ему. Он сидел в кресле с кружкой в руках. По его внешнему виду можно было сказать, что плохо сейчас было ни одному мне. В соседнем кресле спало какое-то бородатое тело в обнимку с кувшином и храпело, как носорог во время соития. «У меня в кружке кровь», — заметив мой умоляющий взгляд, сообщил везунчик. «Вон, возьми на столе воду прямо с колодца». Услышав про воду, я хотел рассказать вампиру о том, что он самый лучший мой кореш во Вселенной. Но дикая боль в голове, сопровождаемая стуком в висках и полным отсутствием слюны, остатки которой я потратил на посыл в бездну будившего меня, не дали мне поблагодарить моего клыкастого друга. Почти осушив кувшин, я немного почувствовал себя лучше и, глядя на спящего мужика, спросил: «Везунчик, а это что за храпящая Годзилла?» «Годзилла?» — непонимающе переспросил вампир. — «Это не Годзилла, его зовут Донор. Ты не помнишь, как вы вчера друг другу клялись в вечной дружбе?» — «А где мы находимся?» — спросил я, проигнорировав вопрос вампира, так как ответить было нечего. Кусок вчерашнего времяпрепровождения в виде попойки напрочь отсутствовал в моей голове. Везунчик недобро улыбнулся и просветил меня. «Ясно. Значит, провалы в памяти. Мы находимся в борделе». Я проморгался и переспросил еще раз. «Где?» «В доме благородных девиц, развратного воспитания и низких моральных взглядов», — сумничал везунчик. Мой похмельный мозг сейчас очень туго соображал, но все-таки одну несуразность он смог уловить. «То есть я ночевал в борделе в одной комнате с каким-то бородатым мужиком?» «Ага», — хихикнул этот клыкастый весельчак. «Но это не самое страшное. Сейчас я тебя еще больше обрадую. Разбудить тебя меня послала Валькирия, она внизу ждет». Наверное, в этот момент у меня было настолько глупое выражение лица, что везунчик просто не удержался и заржал, как породистый конь. «Если ты сейчас пошутил, то лучше сразу признайся, и тогда я убью тебя быстро, юморист!» Пообещал я ему в надежде, что это просто его очередной глупый розыгрыш. «Да какие к бесам шутки!» — посерьезнел везунчик. «Она мне два ребра сломала. Вот кровью отпиваюсь», — сообщил он, показав в доказательство своих слов кружку с красной жидкостью. «Блядь! Мне конец!» — констатировал я неоспоримый факт. «Однозначно!» — обнажив клыки, подтвердил улыбающийся вампир. «Я начал судорожно собираться и думать, как выкручиваться перед Виолой. Попасться жене в доме разврата — это был мой самый идиотский поступок и пик моего бесконечного дебилизма за все время пребывания в этом мире. Мне даже показалось, что я ощутил холод лезвия ее ножа на своей шее». Натянув сапоги и схватив перевязь с мечами, я подбежал к окну, распахнул ставни и, удостоверившись, что мы на втором этаже, начал протискиваться в оконный проем. «Илвус, ты серьезно? Она же меня прирежет!» — пожаловался мне этот кровососущий предатель. «Тебе не привыкать. Надежда умирает последней, а вот глупость не умирает вообще». Теперь сумничал я и повис на руках, держа в зубах мечи за кожаный ремешок. Отпустив руки, я приземлился на ноги, но не устоял и шлепнулся на задницу в грязь. Видимо, ночью прошел дождь, и земля еще не успела просохнуть. «Милый, ты не ушиб свою главную часть тела, которой обычно принимаешь решение?» Услышал я сзади голос Виолы и замер, не зная, что ответить. И, опасаясь какой-нибудь подлянки со стороны своей ненаглядной супруги, аккуратно повернулся. «Милая, а я тебя искал?» — ляпнул я, не придумав ничего умнее. «Ну да, самое подходящее место поискать жену. На заднем дворе борделя и в грязи. Давай, поднимайся. Протри штаны и пошли в гостиницу. У нас сегодня вечером встреча». «То есть ты меня даже не попытаешься покалечить?» — удивился я. «Что-то тут было не так. Слишком нетипичное поведение выдавало Виолу». «Слушай, демоненок, ты и так калека на всю голову. Вот вроде иногда умный парень, а иногда дурак дураком. Неужто ты думаешь, что если вы от меня слиняли, то я вас не найду и оставлю без присмотра? Про вашу пьянку мы отдельно поговорим. А в этот притон мы почти вместе зашли, но ты был в таком невминозе, что даже мог меня за шлюху принять. Не заметил бы подмену, когда я бы уже вырезала твою пропитую печень. Естественно, хозяину этого заведения я объяснила, что если возле тебя увижу хоть одну шалаву, то он сам будет долгое время работать наравне со своими потаскухами. Но тебя спасло не это, а то, что ты даже не заикнулся предоставить тебе услуги этого заведения. Но мы с тобой еще обсудим твое поведение». Как нашкодившего ребенка отчитала меня вампирша. «А сейчас двинули в гостиницу. Вчера через посыльного, как ты выражаешься, какие-то клоуны назначили нам встречу и намекнули, что это касается убийства братьев. Думаю, что местный криминал решил нам счет выставить». Я кое-как вытер штаны пучком мокрой травы и спросил. «А вампиры с Лаконтом?» «Позже подойдут. Пусть с девками покувыркаются. А то вчера вы столько вылокали, что вряд ли они смогли удивить их в койке, как обещали им весь вечер», — хихикнула Виола. Мы двинули в сторону гостиницы. Голова гудела, как реактивный двигатель. Разговаривать не было настроения, и я испытал чувство сожаления о том, что моя регенерация не хочет бороться с похмельем. Видимо, у нее не было такой задачи. Невольно в голове всплыли события последних дней, повлекшие впоследствии сегодняшний похмельный синдром. После интимной близости с Виолой я улучил момент и сообщил ей, что Лина ждет от меня ребенка, сделав ставку на ревность вампирши, чтобы спровоцировать ссору. И каково же было мое удивление, когда моя супруга устроила скандал, но причина оказалась противоположной. Она кричала и топала ножкой, что если я не признаю дитя, то она отрежет мне причиндалы, дабы такая сволочь, как я, больше не размножалась, и если я не приму участие в воспитании ребенка, то она сцедит всю мою кровь, вырежет сердце и приготовит его себе на завтрак. В общем, прозвучали стандартные угрозы в мой адрес и попытки прибить собственного мужа. Но после этого случая Виолу я зауважал еще больше, хотя сам еще не определился, как относиться к своему будущему отцовству. В замке мы погостили еще пару дней, но с императором больше не встречались. Наверняка время у него было ограничено, а я не настолько важная фигура, чтобы ради меня бросать дела государственной важности. Вечером того же дня за одним обеденным столом собрались все наши, кроме Лаконта, который как-то сумел скрыться от ищеек Керония. Все были в порядке, никаких дел мы не обсуждали, опасаясь прослушки со стороны безопасников. Но я всех заверил, что скоро все мы покинем эти стены. На следующий день Кирони пригласил меня на обед и сразу в лоб предложил мне место его зама с перспективой в будущем занять место его самого. Но я повторно отказался от предложения стать одним из тысячи винтиков этой машины, перемалывающей тысячи и тысячи жизней. Стать следующим де Фурт, от упоминания которого люди вздрагивают, не было ни малейшего желания. Да и заранее я знал, что меня ждет совсем другая судьба. Кирони всеми ухищрениями пытался подловить меня на обмане и выяснить, кто я на самом деле. И что же произошло в том злосчастном доме, в котором мы сцепились с архангелами. Но он не учел, да и не мог знать и предусмотреть, что человек из моего мира — это совсем другая ступень развития. Темп жизни высокотехнологичной цивилизации накладывает свой отпечаток на личность. Это уже намного более изощренное и более умное существо. Мозг такого человека способен быстрее обрабатывать в десятки, а то и в сотни раз больше информации, чем среднестатистический житель этой планеты. В общем, все старания его прошли впустую, но мои знания и способность к анализу его очень удивили. Собственно, прикидываться дурачком я не собирался. Был у меня какой-то азарт поиграть с властями в прятки. Посмотреть, на что способны местные корольки и их окружение. Главное только не заиграться и не словить шальной арбалетный болт в голову из темного переулка. С главой безопасности мы расстались в приятельских отношениях и думаю, что наши пути еще не раз пересекутся. Кирони, как и обещал, подарил Таврону дом, выплатил всю обещанную сумму золотом, но дворянского титула маг смерти не получил. Де Фурт обосновал свое решение тем, что Таврон еще не дорос до уровня дворянина и возможности, пусть и мизерно, но влиять на жизнь граждан и внутреннюю политику империи. Но мне показалось, что Кирони это сделал просто из вредности и в отместку за то, что я переманил мага смерти на свою сторону. Покинув дворец, мы сразу посетили новые владения Таврона. Дом не был шикарным особняком, наподобие того, в котором мы оставили горку трупов после своего визита несколько дней назад. Но мне он показался уютным, хоть и мебели в нем был минимум, а повсюду была пыль и общая запущенность. Забор вокруг дома чуть выше человеческого роста, небольшой садик во дворе и само двухэтажное здание с двумя жилыми комнатами на каждом этаже оставили положительные впечатления. Это был почти элитный квартал, где проживали хоть и не дворяне, но вполне зажиточные горожане. Таврон сначала порывался подарить его мне, обосновав свое желание тем, что он жив лишь благодаря моим стараниям. Я отказался, но вместе мы решили, что когда маг приведет новое жилище в порядок, то здесь будет что-то вроде нашей точки сбора. На этом и порешили. Кстати, пока мы обсуждали планы на будущее, на пороге, как ни в чем не бывало, появился Лаконт. Пока мы в принудительном порядке гостили у императора, Лакон снял комнату и на последние деньги подрядил местных мальчишек следить за замком и местной тюрьмой, и при нашем появлении сразу сообщить ему. Ждал он недолго и, узнав у местной шпаны наш адрес, перемахнул через забор и сейчас стоял перед нами. К вечеру, как только Виола удалилась к себе в комнату, я, Умарт, Везунчик и Лаконт улизнули из гостиницы и рванули подальше навстречу приключениям и ночной жизни города. Найдя более-менее приличную таверну, мы завалились в нее с желанием залиться сегодня алкоголем по самую макушку. Платил за все Везунчик, так как Виола конфисковала у меня с Умартом все наши деньги, а с Лаконтом мы еще не успели расплатиться за ночной рейд к братьям-бандитам. Но, как говорится, свинья везде грязь найдет. Потом нам стало скучно, и уже в охмелю мы пошли искать более увеселительное заведение. Душа требовала праздника. В следующей таверне мы подсели к каким-то бородатым мужикам и продолжили пьянку с ними. Додумать мысль и попытаться вспомнить дальнейшие вчерашние события мне не дала супруга. «Илвус, по-моему, это твои вчерашние друзья», — за исключением того, что остался в борделе. Не тебя ли они ждут?» С нотками сарказма она обратила мое внимание на столпотворение у входа в нашу гостиницу. Мне стало неуютно от мысли, что моя супруга, которую мы даже не приглашали в нашу мужскую компанию, в курсе происходящего сегодняшней ночью, а я нет. Мало ли чего я мог начудить по пьяной лавочке. Я остановился, рассматривал пять мужиков, чем-то очень похожих друг на друга. Все были с короткими аккуратными бородами, роста ниже среднего и все широченные в плечах. Это такие бочонки, причем трое из них сидели именно на бочках. «Кто они такие?» — спросил я. «Как кто? Гномы?» — как само собой разумеющееся, ответила Виола. «Кто?» — удивленно спросил я, и тут проснулась моя память. Я вспомнил, что когда мы усадили наши пьяные тела во второй по счету таверне, и я услышал незнакомое наречие, которое сразу стал понимать. Но сам язык был как будто исковеркан. Заинтересовавшись этим фактом, я подрулил к этой компании и на их же наречии, коверкая слова, поинтересовался о желании благородных лиров выпить на халяву за наш счет пиво и подружиться. Как оказалось, это были гномы из клана «Поющий топор». Но, услышав от обычного человека знание их наречия, они остолбенели. И я спокойно говорил не просто на их языке, а на языке их далеких предков, древних гномов. Именно этот факт ввел их чуть ли не в транс. Видимо, бог удачи давно не обновлял эти знания перед тем, как засунуть их в мою черепушку. В общем, меня не послали, куда обычно посылают в таких случаях. И пьянку мы продолжили уже все вместе. Гномы обмывали какую-то успешную сделку, а мы просто поддержали их в этом благородном порыве. Вампиры с этим народом никогда не враждовали и держали нейтралитет, поэтому обошлось без эксцессов. Вроде обошлось, потому что происходящее дальше в моей памяти полностью отсутствовало. «Лирылвус!» Заметив меня, выкрикнул один из них и поспешил в нашу сторону. «Если ты сегодня опять попойку устроишь», — зашипела мне в ухо Виола, — «я тебе мозг высосу». Это было что-то новенькое. Я посмотрел на супругу, в ее глазах была решительность. Я улыбнулся, представляя эту картину, но пошлить не стал, иначе точно бы отхватил за свои проделки за последние сутки. «Лирылвус, как хорошо, что вы вовремя подошли. Как и договаривались, мы доставили три бочки нашей фирменной настойки», — радостно сообщил мне новость гном. «А мы договаривались?» — задрав брови, спросил я. «Ну, как же? Вы попросили доставить к этой гостинице три бочонка настойки по 25 литров». «Я просил?» «Вы?» — заверил меня он. «А ты вообще кто?» — поинтересовался я, вспоминая этого персонажа. Лицо казалось знакомым, а вот имени никак не мог вспомнить. «А, ясно! После нашей настойки с непривычки у всех отшибает память. А уж сколько вы ее вчера выпили! Все мои сородичи теперь вас уважают!» «Тоже мне подвиг!» — съязвил я. «Меня зовут Дадарин. Так что с бочками делать? Обратно тащить?» — уже расстроенно спросил гном. «Теперь вспомнил. Этот гном у них был за старшего. И про себя еще в таверне, из-за его имени, я его сразу прозвал космонавтом в честь полета первого человека в космос. Ну, раз я просил, значит, бочки оттащите и поставьте туда, куда скажет хозяин гостиницы. А с вами давайте пройдем внутрь и обсудим условия сделки», — предложил я, но из-за похмелья и головной боли решать сейчас проблемы, мною же созданные, очень не хотелось. Проходя мимо ждавших нас гномов, я попросил одного открыть бочку, чтобы удостовериться в качестве товара. Тот резво спрыгнул и ловко вынул деревянную вставку, которую при беглом осмотре бочонка не сразу заметишь. Я наклонился к отверстию и втянул носом запах. От этого аромата у меня сразу закружилась голова. Млять, да это же самый натуральный самогон, и, судя по запаху, очень хорошего качества. Хоть у меня и подкатил ком к горлу, организм после ночных возлияний реагировал даже на запах, но настроение чуточку улучшилось. Местные в своем большинстве предпочитают вино, а мне оно не нравилось еще в моей прошлой жизни в родном мире. Теперь понятно, почему у меня напрочь память отшибла. Такое бывало, когда мы в армии с сослуживцами перебарщивали с возлиянием этого самодельного напитка. Мы зашли в обеденную гостиницу, я и Дадарин сели друг напротив друга. Виола устроилась за соседним столом, остальные гномы, кроме одного, который остался сторожить бочки, заняли стол в углу, видимо, чтобы не мешать нам договариваться. «Может, по холодненькому пивку?» — предложил гном. «Нет, я лучше морс. Да и такие дела решать надо на светлую голову», — отказался я, хотя у самого голова сейчас была как у ежика в тумане. Заказав нам кувшин морса, он перешел сразу к делу. «Лир Илвус, я предлагаю литр нашей настойки по 10 золотых. Итого бочонок будет стоить 250 монет», — начал он, прощупывая почву и мою платежеспособность. Я понятия не имел, сколько стоит в столице гномий самогон, и решил, что если даже обманут, то вряд ли я сильно переплачу. Торговаться не было никакого желания, и я сразу ответил: «Согласен». Мой ответ возмутил Дадарина до глубины души. Он аж привстал из-за стола и рассерженно сообщил: «Илвус, мы гномы, так дела не ведем. Ты должен торговаться со мной. Это даже не ради выгоды, это наш образ жизни, это наши традиции. Если со мной не будут торговаться, то ни один гном вплоть до Северных гор не станет вести со мной дела». Сейчас он выглядел настолько забавно, что я чуть не рассмеялся. Мужик, способный одной рукой стол сломать, сейчас возмущался, как ребенок. У каждой расы какие-то свои устои и мировоззрения, и по незнанию я сейчас обидел представителя расы широких, бородатых и низкорослых. Я решил реабилитироваться в его глазах, но немного изменив правила торговли. «Что ж, уважаемый Лир Дадарин, давайте тогда торговаться. Вы назвали цену в 250 монет?» Получив утвердительный кивок, я продолжил: «Тогда я даю цену в 260 золотых». Надо было видеть лицо гнома. Наверное, впервые в его жизни покупатель не снизил цену, а наоборот накинул сверху. Он похлопал глазами и, сообразив, что к чему, назвал свою сумму. «270, и только из-за уважения к вон той красивой девушке, которая не сводит с меня глаз и держит руку на кинжале», — кивнул гном на вампиршу. «280, и не монеты и меньше», — продолжил я игру в коммерсанта, который с такой манерой ведения дел разорился бы за декаду. «300». — схитрил Дадарин, перепрыгнув через десяток. — Согласен. Снова не стал спорить я, а то так можно и до 1000 доторговаться, и тогда Виола точно мне голову открутит. Гном ударил ладонью по столу и заржал с такой силой, что я аж вздрогнул от неожиданности. — Илвус, это самые легкие жизни в моей жизни! — сквозь слезы выговорил он. «Ты самый странный человек, которого я встречал!» Нас прервали вошедшие Умарт, Везунчик, Лаконт и Гном, с которым я ночевал в одной комнате. Я кивком указал им на свободный стол и дал понять, что пока занят. Они все поняли, уселись и, ничего не заказывая, сделали суровые лица, вновь изображая мою охрану. Лишь гном присоединился к своим, бурно поздоровался с ними, обнимая и похлопывая друг друга по плечу. «Илвус», — с хитрым прищуром обратился ко мне Дадарин, — «я готов отдать тебе бочки с настойкой бесплатно, если ты выполнишь одну мою небольшую просьбу». Меня этот разговор уже начал утомлять. Хотелось упасть и хорошенько выспаться, но любопытство и моя авантюрная натура победили мою лень. «Излагайте, уважаемый Лер Дадарин, готов вас выслушать». Гном сначала замялся, но потом с заговорщическим шепотом изложил суть проблемы. «У меня есть копия текста с одного камня, с древними надписями. Так вот, она мне досталась еще от отца, ему, в свою очередь, от его отца. Проблема в том, что текст написан на древнегномьем языке. В течение нескольких поколений мы смогли почти полностью перевести весь текст, за исключением первого предложения. Но оно самое важное. В нем содержится название места. И до сих пор никто даже примерно не смог приблизиться к этой разгадке. А вы спокойно говорите на языке наших далеких предков. Не буду спрашивать, откуда у вас эти знания, хотя мне и очень интересно. Но за такие тайны обычно потом лишаются головы. Так вот, не могли бы вы попробовать прочитать эти надписи?» С надеждой уставился на меня гном. Я пожал плечами. «Ну, давайте попробую». Дадарин поднялся, выгнал на улицу всех своих подчиненных, и когда за ними захлопнулась дверь, из-за пазухи аккуратно достал кусок кожи, который был завернут приличный лист бумаги размером в половину столешницы. Я взглянул на надписи. Первое предложение было составлено из древних гномьих рун. Неудивительно, что они не смогли их расшифровать. К моему удивлению, я спокойно прочитал их. Дальше текст был составлен буквами, которые я с легкостью перевел. Млять, ну хитрожопый гном. На листке был описан путь к древним шахтам с залежами богатых жил рубина. Этот бородатый и ушлый проныра решил купить информацию, которая стоит тысячи, а то и миллионы золотых монет за 3 бочки самогонки. Мое похмелье как рукой сняло. Я почуял выгоду. Очень прибыльную выгоду. Как же этот гном появился вовремя? Удача повернулась лицом к сыну бога удачи. Каламбур, однако. То, что сейчас я намеревался поиметь с клана поющий топор, как нельзя кстати подходило для моей задумки и получения прибыли в будущем. Мне нужен был стабильный доход. Этим вопросом я и намеревался заняться в ближайшие дни. Я прочитал надпись. «Но многоуважаемый Лир Дадарин, в качестве платы я хочу, ну, скажем, каждый 50-й рубин, найденный в этих шахтах», — огорошил я гнома. На него было жалко смотреть. От услышанного он надулся, как воздушный шар, и покрылся пятнами. Посверлив какое-то время меня взглядом, он поиграл с желваками и сквозь зубы выдавил. «Это грабеж. У тебя совести нету. Как можно так нагло обворовывать бедного гнома?» «Моя совесть чиста, потому что я ей никогда не пользуюсь», — парировал я. «Что-то мне подсказывает, что эти руны вы расшифруете очень нескоро, если вообще расшифруете. Я ведь могу продать эту информацию другому клану, так что у вас просто нет выхода. Я готов торговаться». И тут гнома просто пробил фонтан красноречия. Он ругался вперемешку на разных языках, грозил мне карой и гневом всех богов вместе взятых, даже угрожал лично похоронить меня в этих шахтах. Вампиры вместе с Лаконтом уже начали подниматься, чтобы отрезать язык наглому коротышке. Но я отрицательно мотнул головой, дав понять, чтобы сидели и не лезли в наши переговоры. Сейчас мне очень не хватало Иргарта с его мозгами и знаниями местных реалий. Но он с Тавроном и Эльфийкой занимались обустройством полученного от главы безопасности империи дома. И я решил его не дергать и справиться с этой задачей сам. Когда гном успокоился и все-таки понял, что вариантов у него нет, то начался торг. Вот тут началось представление. Сначала я был спокоен, но постепенно азарт получения прибыли и куска пожирнее захватил меня. Мы орали, матерились, угрожали друг другу, два раза чуть не подрались. Вампиры, видя накал страстей и переговорив с хозяином заведения, закрыли обеденный зал для посетителей. В конечном итоге мы сошлись на условиях получения мною с разработки этих шахт каждого 87-го камня чуть меньше среднего размера и обязательства в пожизненной скупке мною всего самогона, привезенного в столицу кланом «Поющий топор» по цене 70 золотых монет за литр, с учетом будущей инфляции, и, соответственно, поднятия цены в будущем. Зачем мне столько крепкой выпивки, я понятия не имел. Гномы в торговом деле оказались очень натасканы, но и я был не мальчиком, как многие думали, и ошибались на мой счет. Когда мы ударили по рукам, я наклонился и прошептал Дадарину в ухо расшифровку рун из древних надписей. Западный пояс зубастого червя, четвертый и шестой клык справа от восхода солнца. Гном наморщился и задумался, а потом ударил себя по лбу ладонью. Он явно понял смысл расшифровки и узнал это место. Потом он наклонился ко мне и прошептал в ответ: «Илвус, старайся не показывать свои знания в древнегномьем языке. Многие из наших за эту информацию пойдут на преступление. За тобой могут начать охоту». Блять, вот мне этого еще не хватало. Ну, удружил регат. Не мог современное наречие гномов вложить в мою красивую и умную голову. Когда все вопросы и нюансы обговорили, я подошел к Умарту и сообщил, что на сегодня они могут быть свободны, но завтра к обеду, чтобы были трезвы и чисты, как слеза девственницы. А у меня еще были дела на сегодня. Виола, услышав, что я дал выходной своим горе-телохранителям, накинулась на меня с претензиями. «У нас вечером встреча. Ты вообще о чем думаешь?» «Пусть лошадь думает. У нее голова большая. А я уже все решил. Мы пойдем вдвоем», — грубо ответил я, чтобы у нее не возникло желания спорить и устраивать разборки при посторонних. «Опять ты что-то задумал?» — фыркнула она и, задрав носик, пошла наверх, на жилой этаж. Гномы вернулись с улицы, и, по-моему, намечалась грандиозная пьянка, в которой поучаствовать сегодня не представлялось возможным. Надо было решать вопрос с местными гангстерами. Я тоже решил направиться на второй этаж, в свою комнату, но у самой лестницы меня догнал гном, с которым мы пьянствовали в борделе. «Илвус, можем мы пообщаться наедине?» — спросил он. «Что-то срочное?» — устало поинтересовался я. «Ну, как сказать?» — замялся он. «Для меня — да, для тебя, думаю, не очень». «Вроде... Донор», — вспомнил я его имя. «Ладно, закажи кувшин морса и поднимайся ко мне, дверь я оставлю открытой. Там и поговорим». Через силу согласился я.